Одесса, 1919 год. 12 апреля старого стиля. Уже почти 3 недели со дня нашей погибели. Очень жалею, что ничего не записывал. Нужно было записывать чуть не каждый момент. Но было совершенно не в силах. Чего стоит одна умопомрачительная неожиданность того, что свалилось на нас 21 марта. В полдень 21-го Анюта, наша горничная, зовет меня к телефону. А откуда звонят? Кажется, из редакции. То есть из редакции нашего слова, которое мы, прежние сотрудники русского слова, собравшиеся в Одессе, начали выпускать 19 марта в полной уверенности на более или менее мирное существование до возврата в Москву. Беру трубку. Кто говорит? Валентин Катаев. Спешу сообщить невероятную новость. Французы уходят. Как? Что такое? Когда? Сию минуту. Вы с ума сошли? Клянусь вам, что нет. Паническое бегство. Выскочил из дому, поймал извозчика и глазам своим не верю. Бегут нагруженные ослы. Французские и греческие солдаты в походном снаряжении. Скачут одноколки со всяким воинским имуществом. А в редакции телеграмма. Министерство Клемансо пало, в Париже баррикады, революция. 12 лет тому назад мы с Верой приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор. Мертвый пустой порт, мертвый загаженный город. Наши дети и внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то, то есть вчера, жили, которую мы ценили, не понимали, всю эту мощь, сложность, богатство, счастье. Перед тем, как проснуться нынче утром, видел, что кто-то умирает. Умер. Очень часто вижу теперь во сне смерти. Умирает кто-нибудь из друзей, близких, родных, особенно часто брат Юлий, о котором страшно даже и подумать, как и чем живет, да и жив ли. Последнее известие о нем было от 6 декабря прошлого года, а письмо из Москвы к В от 10 августа пришло только сегодня. Впрочем, почта русская кончилась уже давно, еще летом 17 года, с тех самых пор, как у нас впервые на европейский лад появился министр почт и телеграфов. Тогда же появился впервые и министр труда, и тогда же вся Россия бросила работать. Да и сатана каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в эти дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило исступление, острое умопомешательство. Все орали друг на друга за малейшее противоречие. «Я тебя арестую, сукин сын!» Меня в конце марта 17 года чуть не убил солдат на Арбатской площади за то, что я позволил себе некоторую свободу слова, послав к черту газету «Социал-демократ», которую навязывал мне газетчик. Мерзавец-солдат прекрасно понял, что он может сделать со мной все, что угодно, совершенно безнаказанно. Толпа, окружавшая нас и газетчик, сразу же оказались на его стороне. «В самом деле, товарищ...» «Вы что же брезгуете народной газетой в интересах трудящихся масс? Вы, значит, контрреволюционер!» Как они одинаковы, все эти революции. Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых административных учреждений. Хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров, непременно почему-то комиссаров, и вообще всяческих властей – стало несметно. Комитеты, союзы, партии росли как грибы и все пожирали друг друга. Образовался совсем новый, особый язык, сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний, вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издыхающей тирании. Все это повторяется потому, прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна. Ах, эти сны про смерть! Какое вообще громадное место занимает смерть в нашем и без того крохотном существовании? А про эти годы и говорить нечего. День и ночь живем в оргии смерти. И все во имя светлого будущего, которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака. И образовался на Земле уже целый легион специалистов, подрядчиков по устроению человеческого благополучия. А в каком же году наступит оно, это будущее, как спрашивает звонарь у Ибсена? Всегда говорят, что вот-вот, это будет последний и решительный бой. Вечная сказка про красного бычка. Ночью лил дождь. День серый, прохладный. Деревце, зазеленевшее у нас во дворе, побледнело. И весна-то какая окаянная. Главное, совсем нет чувства весны. Да и на что весна теперь? Все слухи и слухи. Жизнь в непрестанном ожидании, как и вся прошлая зима здесь, в Одессе, и позапрошлая в Москве, когда все так же ждали немцев, спасения от них. И это ожидание чего-то, что вот-вот придет и все разрешит, сплошное и неизменно напрасное, конечно, не пройдет нам даром, изувечит наши души, если даже мы и выживем. А за всем тем, что было бы, если бы не было даже ожидания, то есть надежды. Боже мой, в какой век повелел ты родиться мне? 13 апреля. Вчера долго сидел у нас поэт Волошин. Нарвался он с предложением своих услуг по украшению города к 1 мая. Ужасно. Я его предупреждал, не бегайте к ним, это не только низко, но и глупо. Они ведь отлично знают, кто вы были еще вчера. Нес в ответ чепуху. Искусство вне времени, вне политики. Я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник. В украшении чего? Виселицы, да еще и собственной. Все-таки побежал. А на другой день в известиях. К нам лез Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам. Теперь Волошин хочет писать письмо в редакцию, полное благородного негодования. Еще глупей. Слухи и слухи. Петербург взят финнами. Колчак взял Сызрань, Царицын. Гинденбург идет не то на Одессу, не то на Москву. Все-таки мы ждем помощи от кого-нибудь, от чего-нибудь, от чуда, от природы. Вот теперь ходим ежедневно на Николаевский бульвар. Не ушел ли, избави бог, французский броненосец, который зачем-то маячит на рейде и при котором все-таки как будто легче? 15 апреля. 10 месяцев тому назад ко мне приходил какой-то шпан, на редкость паршивый и оборванный человек, нечто вроде самого плохонького камевоежора, и предлагал мне быть моим импресарио, ехать с ним в Николаев, Харьков, Херсон, где я буду публично читать свои произведения каждый вечер за 1000 думскими. Нынче я его встретил на улице. Он теперь один из сотоварищей этого сумасшедшего мерзавца профессора Щепкина, комиссар по театральному делу. Он выбрит, сыт. По всему видно, что сыт, и одет в чудесное английское пальто, толстое и нежное, с широким хлястиком сзади. Против наших окон стоит босяк с винтовкой на веревке через плечо, красный милиционер. И вся улица трепещет его так, как не трепетала бы прежде при виде 1000 самых свирепых городовых. Вообще, что же это такое случилось? Пришло человек 600 каких-то григорьевцев, кривоногих мальчишек во главе с кучкой каторжников и жуликов, кои и взяли в полон миллионный богатейший город. Все помертвели от страха, прижухнулись. Где, например, все те, которые так громили месяц тому назад добровольцев? 16 апреля. Вчера перед вечером гуляли. Тяжесть на душе несказанная. Толпа, наполняющая теперь улицы, невыносима физически. Я устал от этой скотской толпы до изнеможения. Если бы отдохнуть, скрыться куда-нибудь, уехать, например, в Австралию. Но уже давно все пути, все дороги заказаны. Теперь даже на большой фонтан проехать и то безумная мечта. И нельзя без разрешения, и убить могут как собаку. Встретили Л.И. Гальберштадта, бывший сотрудник русских ведомостей, русской мысли. и этот перекрасился. Он, вчерашний ярый белогвардеец, плакавший буквально при бегстве французов, уже пристроился при газете «Голос красноармейца». Воровский шептал нам, что он совершенно раздавлен новостями из Европы, там будто бы твердо решено никакого вмешательства во внутренние русские дела. Да-да, это называется внутренними делами, когда в соседнем доме среди бела дня грабят и режут разбойники. Вечером у нас опять сидел Волошин. Чудовищно. Говорит, что провел весь день с начальством чрезвычайки Северным, Юзефовичем, у которого кристальная душа. Так и сказал, кристальная. Профессор Евгений Щепкин, комиссар народного просвещения, передал управление университетом 7 представителям революционного студенчества. Таким, говорят, негодяям, каких даже и теперь днем с огнем поискать. В голосе красноармейца известие о глубоком вторжении румын в советскую Венгрию. Мы все бесконечно рады. Вот тебе и невмешательство во внутренние дела. Впрочем, ведь это не Россия. Блок слышит Россию и революцию, как ветер. О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем. Часто вспоминаю то негодование, с которым встречали мои, будто бы сплошь черные изображения русского народа. Да еще и до сих пор негодуют, и кто же? Те самые, что вскормлены, вспоены той самой литературой, которая 100 лет позорила буквально все классы. То есть попа, обывателя, мещанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина, словом, вся и всех, за исключением какого-то народа, безлошадного, конечно, молодежи и босиков. 17 апреля. Старый, насквозь гнивший режим рухнул без возврата. Народ пламенным стихийным порывом опрокинул и навсегда сгнивший трон Романовых. Но почему же в таком случае с первых же мартовских дней все сошли с ума на ужасе перед реакцией реставрации? Честь безумству, который навеет человечеству сон золотой, как любил рычать это Горький. А и сон-то весь только в том, чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой еще худше, чем этот фабрикант. Революции не делаются в белых перчатках. Что ж возмущаться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах? Утешься ради скорби всего Иерусалима. До самого завтрака пролежал в постели с закрытыми глазами. Читаю книгу о Савиной. Ни с того ни с сего, просто потому что надо же делать что-нибудь, а что именно теперь совершенно все равно, ибо главное ощущение теперь, что это не жизнь. А потом повторяю это изнуряющее ожидание. Да не может же продолжаться так, да спасет же нас кто-нибудь или что-нибудь. Завтра, послезавтра, может даже нынче ночью. С утра было серо. После полудня дождь, вечером ливень. 2 раза выходил смотреть на их первомайское празднество. Заставил себя, ибо от подобных зрелищ мне буквально всю душу перевертывает. Я как-то физически чувствую людей, записал однажды про себя Толстой. Вот и я тоже. Этого не понимали в Толстом, не понимают и во мне. Оттого и удивляются порой моей страстности, пристрастности. Для большинства даже и до сих пор народ, пролетариат, только слова. А для меня это всегда глаза, рты, звуки голосов. Для меня речь на митинге, все естество произносящего ее. Когда выходил в полдень, накрапывает. Возле соборной площади порядочно народу. Но стоят бессмысленно, смотрят на всю эту балаганщину необыкновенно тупо. Были, конечно, процессии с красными и черными знаменами. Были какие-то размалеванные колесницы в бумажных цветах, лентах и флагах, среди которых стояли и пели, утешали пролетариат актеры и актрисы в оперно-народных костюмах. Были живые картины, изображавшие мощь и красоту рабочего мира, братски обнявшихся коммунистов, грозных рабочих в кожаных передниках и мирных пейзан, словом, все, что полагается, что инсценировано по приказу из Москвы, от этой гадины Луначарского. Где у некоторых большевиков кончается самое подлое издевательство над чернью, самая гнусная купля ее душ и утроб, и где начинается известная доля искренности, нервической восторженности? Как, например, изломан и восторжен Горький. Бывало на Рождестве на Капри, утрированно окая на нижегородский лад, «Нонче, ребята, айдате на пьяцу, там, дьявол их забери, публика будет необыкновеннейшие шутки выкидывать. Вся, понимаете, пьяца танцует, мальчишки урут, как черти, расшибают под самым носом достопочтеннейших лавочников, хлопушки, ходят колесом, дудят в тысячу дудок». Будет, понимаете, несколько интереснейших цеховых процессий. Будет петь чудеснейшие уличные песни. И на зеленых глазках слезы. Перед вечером был на Екатерининской площади. Мрачно, мокро, памятник Екатерины с головы до ног закутан, забинтован грязными мокрыми тряпками, увит веревками и залеплен красными деревянными звездами. Напротив памятника чрезвычайка. В мокром асфальте жидкой кровью текут отражения от красных флагов, обвисших от дождя и особенно паскудных. Вечером почти весь город в темноте. Новое издевательство, новый декрет. Не сметь зажигать электричество, хотя оно и есть. А керосину, свечей не достанешь нигде. И вот только кое-где видны сквозь ставни убогие сумрачные огоньки. Коптят самодельные каганцы. Чье это издевательство? Разумеется, в конце концов, народное, ибо творится в угоду народу. Помню старика, рабочего у ворот дома, где прежде были одесские новости, в первый день выдворения большевиков. Вдруг выскочила из-под ворот орава мальчишек с кипами только что отпечатанных известий и с криками «На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов!» Рабочий захрипел, захлебнулся от ярости и злорадства. «Мало, мало!» Конечно, большевики – настоящая рабоче-крестьянская власть. Она осуществляет заветнейшие чаяния народа. А уж известно, каковы чаяния у этого народа, призываемого теперь управлять миром, ходом всей культуры, права, чести, совести, религии, искусства. «Без всяких аннексий и контрибуций с Германии!» «Правильно, верно!» «500 миллиардов контрибуций с России!» «Мало, мало!» Левые все эксцессы революции валят на старый режим, черносотенцы на евреев. А народ не виноват. Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого, на соседа и на еврея. Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас, жиды, на все это дело подбили. 19 апреля. Пошел, чтобы хоть чем-нибудь себя рассеять, делать съестные запасы. Говорят, что все закроется, ничего не будет. И точно, в лавках еще не закрывшихся почти ничего нет. Точно провалилось все куда-то. Случайно наткнулся в лавочке на Софийской на круг качковала. Цена дикая – 28 рублей фунт. Был А.М. Федоров. Был очень приятен, жаловался на свое бедственное положение. В самом деле исчез последний ресурс. Кто ж теперь снимет его дачку? Да и нельзя сдавать, она теперь народное достояние. Всю жизнь работал, кое-как удалось купить клочок земли на истинно кровные гроши, построить залезший в долги домик. И вот оказывается, что домик народный, что там будут жить вместе с твоей семьей, со всей твоей жизнью какие-то трудящиеся. Повеситься можно от ярости. Весь день упорный слух о взятии румынами Тирасполя, о том, что Маккензен уже в Черновицах, и даже о падении Петрограда. О, как люто все хотят этого. И все, конечно, в раке. Вечером с профессором Лазурским в синагоге. Там так все жутко и гадко вокруг, что тянет в церкви. И в эти последние убежища, еще не залитые потопом грязи, зверства. Только слишком много было оперы. Хорошо только порою дико страстные вопли, рыдания, за которыми целые века скорби, бесприютство, восток, древность, скитание. И единый, перед коим можно излить душу, то в отчаянной детски горестной жалобе, за душу хватающий своим криком, то в мрачном, свирепо-грозном, все понижающем реве. Сейчас все дома темны, в темноте весь город, кроме тех мест, где эти разбойничьи притоны. Там пылают люстры, слышны балалайки, видны стены, увешанные черными знаменами, на которых белые черепа с надписями «Смерть, смерть буржуям». Пишу при вонючей кухонной лампочке, дожигаю остатки керосину. Как больно, как оскорбительно. Каприйские мои приятели, луначарские и горькие, блюстители русской культуры и искусства, приходившие в священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь новой жизни со стороны царских опричников, что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце? Или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза? Прав был дворник. Москва, осень 17-го года. Нет, простите, наш долг был и есть довести страну до учредительного собрания. Дворник, сидевший у ворот, слышавший эти горячие слова, мимо него быстро шли и спорили, горестно покачал головой. «Да чего в самом деле довели сукины дети? Сперва меньшевики, потом грузовики, потом большевики и броневики». Грузовик. Каким страшным символом остался он для нас, сколько этого грузовика в наших самых тяжких и ужасных воспоминаниях. С самого первого дня своего связалась революция с этим ревущим и смердящим животным, переполненным сперва истеричками и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными каторжанами. Вся грубость современной культуры и ее социального пафоса воплощена в грузовике. Говорит, кричит, заикаясь со слюной во рту, глаза сквозь криво висящее пенсне кажутся особенно яростными. Жилет до нельзя запакощенный, на плечах кургузова пиджачка перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены. И меня уверяют, что эта гадюка, одержима будто бы пламенной, беззаветной любовью к человеку, жаждой красоты, добра и справедливости. А его слушатели? Весь день праздно стоящий с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущие эти подсолнухи дезертир, шинель в накидку, картуз на затылок, широкий, коротконогий. Спокойно нахален, жрет и от времени до времени задает вопросы. Не говорит, а все только спрашивает, и ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню. И физически больно от отвращения к нему, к его толстым ляжкам в толстом зимнем хаке, к телячьим ресницам, к молоку от нажеванных подсолнухов на молодых животно-первобытных губах. Российская история Татищева. Брат на брата, сыневе против отцев, рабы на господ друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти. Ища брат брата достояния лишить, неведающий ярко премудрый глаголит, ища чужого о своем в оный день возрыдает. Неведущее яко премудрый глаголит, ища чужого о своем в оный день возрыдает. А сколько дурачков убеждено, что в российской истории произошел великий сдвиг к чему-то будто бы совершенно новому, доселе небывалому. Вся беда и страшная, что никто даже малейшего подлинного понятия о российской истории не имел. 20 апреля. Кинулся к газетам, ничего особенного. А в Ровенском направлении попытка противника. Кто же, наконец, этот противник? Тон газет все тот же, высокопарно-площадной жаргон. Все те же угрозы, остервенелое хвостовство – и все так плоско, лживо, так явно, что не веришь ни единому слову и живешь в полной отрезанности от мира, как на каком-то чертовом острове. Анюта говорит, что уже два дня не выдают даже и этого ужасного горохового хлеба. от которого все на дворе у нас кричали от колик, и кому же не выдают? Тому самому пролетариату, которого так забавляли позавчера. А на стенах воззвания: граждане, все к спорту. Совершенно невероятно, а истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа еще и спорт? Был Волошин. Помочь ему удрать в Крым хотят через морского комиссара и командующего Черноморским флотом немеца, который, кстати сказать, поэт, особенно хорошо пишущий рондо и триолеты. Выдумывают какую-то тайную миссию в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать. Весь флот немеца состоит из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь. Бешенство слухов. Петроград взят генералом Гурко. Колчак под Москвой. Немцы вот-вот будут в Одессе. Какая у всех свирепая жажда их погибели. Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если бы в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга. Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья, все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел, как о лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать, не может не прибавить и своей лжи, своего искажения к заведомо лживому слуху. И все это от нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется. Человек бредит, как горячечный, и, слушая этот бред, весь день все-таки жадно веришь ему и заражаешься им. Иначе, кажется, не выжил бы и недели. И каждый день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру, такой силы, что ложишься спать с точно эфиром опоенный, почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится, и так неистово, так крепко крестишься, молишься, так напряженно, до боли во всем теле, что, кажется, не может не помочь Бог, чудо, силы небесные. Засыпаешь изнуренный от невероятного напряжения, с которым просишь об их погибели, и за тысячу верст в ночь, в темноту, в неизвестность шлешь всю свою душу к родным и близким, свой страх за них, свою муку, да сохранит и спасет их Господь. И вдруг вскакиваешь среди ночи с бешено заколотившимся сердцем. Где-то трах-трах-трах, иногда где-то совсем близко, точно каменный град по крышам. Вот оно, что-то таки случилось, кто-то, может быть, напал на город, и конец, крах этой проклятой жизни. А наутро опять отрезвление, тяжкое похмелье. Кинулся к газетам. Нет, ничего не случилось. Все тот же наглый и твердый крик, все новые победы. Светит солнце, идут люди, стоят у лавок очереди. И опять тупость, безнадежность. Опять впереди пустой долгий день. Да нет, не день. Одни, пустые, долгие, ни на что не нужные. Зачем жить? Для чего? Зачем делать что-нибудь? В этом мире, в их мире, в мире поголовного хама и зверя, мне ничего не нужно. У нас совсем особая психика, о которой будут потом 100 лет писать. Да мне-то какое утешение от этого? Что мне до того времени, когда от нас даже праху не останется? Этим записям цены не будет. А не все ли равно? Будет жить и через 100 лет все такая же человеческая тварь. Теперь-то я уж знаю ей цену. Ночь, пишу слегка хмельной. Вечером с видом заговорщика пришел А.В. Васьковский, притворил дверь и шепотом наговорил таких вещей, так настаивал, что все, о чем говорили днем, есть сущая правда, что Петр разволновался до красноты ушей, потом слазил под лестницу и вытащил 2 бутылки вина. Я так слаб от нервности, что захмелел от 2 бокалов. Понимаю всю чушь этих слухов и все-таки верю и пишу дрожащими холодными руками. Ах, мщения, мщения! Как писал Батюшков после пожара Москвы в 1812 году. Савина писала летом 15-го года мужу с Кавказа. Уже ли Господь попустит и наши солдатики, наши чудо-богатыри, должны будут перенести этот стыд и горе, наше поражение. Что это было? Глупость, невежество, происходившее не только от незнания народа, но и от нежелания знать его. Все было. Да, была и привычная корысть лжи, за которую так или иначе награждали. Я верю в русский народ. За это рукоплескали. Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратились в своей профессии быть друзьями народа, молодежи и всего светлого, что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними, был как будто вполне с ними и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали: «Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу». В самом деле, то, что называется честный, красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа, но ведь это лживость особая, самим человеком почти несознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными. Какое огромное количество таких лгунов в моей памяти. Необыкновенный сюжет для романа. И страшного романа. Как мы врали друг другу, что наши чудо-богатыри – лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным врагом. Значит, ничего этого не было? Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, а в другом – чудь, меря. Но и в том, и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, шаткость, как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа, и дубина, и икона». В зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает, Сергий Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я эту икону, эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал беспрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым в сущности было совершенно наплевать на народ. Если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств, и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь вольное экономическое общество. Мне Скобичевский признался однажды: «Я никогда в жизни не видел, как растет рожь. То есть, может, и видел, да не обратил внимания». А мужика как отдельного человека он видел? Он знал только народ, человечество. Даже знаменитая помощь голодающим происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишний раз легнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда. Не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем-то кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была. То же и во время войны. Было в сущности все то же жесточайшее равнодушие к народу. Солдатики были объектом забавы. И как сюсюкали над ним в лазаретах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетными танцами. И сами солдатики тоже комедничали, прикидывали страшно благородными, кроткими, страдающими покорно. «Что ж, сестрица, все Божья воля!» И во всем поддакивали и сестрицам, и барыням с конфетами, и репортерам врали, что они в восторге от танцев «Гельцер», насмотревшись на который, однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое, по его мнению, ответил: «Да черт! Чертом представляется, козлекает!» Страшно равнодушны были к народу во время войны. Преступно врали об его патриотическом подъеме даже тогда, когда уже и младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между прочим, и от ужасно присущей нам беспечности, легкомысленности, непривычки и нежелания быть серьезными в самые серьезные моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично, отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны. Да уж, чересчур привольно, с деревенской вольготностью жили мы все, в том числе и мужики. Жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задеря эти лапти, с полной беспечностью, благо потребности были дикарски ограничены. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Да, и делали мы тоже только кое-что, что придется иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части, как Бог на душу положит, один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали. Белоручки были в сущности страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех. Критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот. «Ах, я задыхаюсь среди этой Николаевщины. Не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакевичем. Карету мне, карету!» Отсюда Герцен и Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей деревни. Сидит на лавке в темной холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то настоящая работа. Сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, это скука, это разбалованность, вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает. Стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко. Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые запросы, будто бы происходящие от наших глубин. «Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного». Это признание Герцена. Вспоминаются и другие замечательные его строки. «Нами человечество протрезвляется, мы его похмелье. Мы канонизировали человечество, канонизировали революции. Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорби следующие поколения». Нет, отрезвление еще далеко. Закрою глаза и все вижу, как живого. Ленты сзади матросской бескозырки, штаны с огромными раструбами, на ногах бальные туфельки от Вейса, зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей. Вовек теперь не забуду, в могиле буду переворачиваться. 21 апреля. Ультиматум Раковского и Чичерина Румынии. В 48 часов очистить Буковину и Бессарабию. Так неправдоподобно глупо, даже если это все тоже издевательство над чернью, что приходит в голову. Да уж не делается ли все это по чьему-то приказу немецкому, что ли, с целью изо дня в день позорить коммунистов, революционеров, вообще революцию? Затем... От победы к победе новые успехи доблестной Красной Армии. Расстрел 26 черносотенцев в Одессе. В известиях. Ох, какое проклятое правописание. После передовой об ультиматуме напечатан поименный список этих 26, расстрелянных вчера. Затем статейка о том, что работа в одесской чрезвычайке налаживается, что работы вообще много. И, наконец, гордое заявление. Вчера удалось добыть угля для отправки поезда в Киев. Счастливый день, и это после ультиматума-то. Ну а если румыны не послушают Раковского, что тогда? И как дьявольски однообразны все эти клоунские выходки. Впрочем, может быть, грубо инсценируется что-нибудь, дается кому-то придирка. Кому же именно? Да, а буржуи уж совсем было поверили в Петрограде. Ведь говорили, что вот тот-то своими глазами видел телеграмму о занятии Петрограда, после того, как англичане будто бы подвезли хлеба для него. Слух, что и у нас будет этот дикий грабеж, какой идет уже в Киеве, сбор одежды и обуви. Давеча прочитал про этот расстрел 26 как-то тупо. Сейчас в каком-то столбнике. Да, 26. А ведь не когда-нибудь, а вчера у нас, возле меня. Как забыть, как это простить русскому народу? А все простится, все забудется. Впрочем, и я только стараюсь ужасаться, а по-настоящему не могу. Настоящей восприимчивости все-таки не хватает. В этом и весь адский секрет большевиков. убить восприимчивость. Люди живут мерой, отмерена им и восприимчивость, воображение. Перешагни же меру. Это как цены на хлеб, на говядину. Что? 3 целковых фунт? Она значит 1000 и конец изумлению, крику, столбняк, бесчувственность. Как, 7 повешенных? Нет, милый, не 7, а 700. И уж тут непременно столбняк. 7-то висящих еще можно представить себе. А попробуй-ка 700, даже 70. В 3 часа все время шел дождь. Выходили. Встретили Полевицкую с мужем. Ужасно ищу роль для себя в мистерии. Так хотелось бы сыграть Богоматерь. О, боже мой, боже мой. Да все это в теснейшей связи с большевизмом, в литературе, в театре, он уже давным-давно. Купил спичек 6 рублей коробка, а месяц тому назад стоили 1/2. Когда выходишь, идешь как при начале тяжелой болезни. Сейчас 8 часов вечера, а по-советскому уже 10:30, закрывал, возвратясь с прогулки ставни. Ломоть месяца совсем золотой чисто блестит сквозь молодую зелень дерева под окном на очистившемся западном небе, тонком и еще светлом. Вышел в 7, поминутно дождь, похоже на осенний вечер. Прошел по Херсонской, потом завернул к Соборной площади. Еще светло, а уже все закрыто, все магазины. Тягостная, тревожащая душу пустота. Пока дошел до площади, дождь перестал. Шел к собору под молодой зеленью уже зацветавших каштанов, по блестящему мокрому асфальту. Вспомнил мрачный вечер 1 мая. А в соборе венчали, пел женский хор. Вошел, и, как всегда, за последнее время эта церковная красота, этот остров старого мира в море грязи, подлости и низости нового, тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах, в алтаре, в глубине. Окна уже лилово синели, любимое мое. Милые девичьи личики, упевших в хоре, на головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей. Все было так прелестно, что, слушая и глядя, очень плакал. Шел домой, чувство легкости, молодости. И наряду с этим какая тоска, какая боль. Когда вернулся, у нас во дворе в квартире милиционера играли на фортепиано и танцевали. Встретил Марусю в сумерках, напряженная, с блестящими глазами, показалась очень хороша, и на мгновение сердцем вспомнил то далекое, невозвратимое очарование, что испытывал когда-то в ранней молодости, вот в такой же апрельский вечер в деревенском саду. Маруся прошлым летом жила у нас на даче кухаркой и целый месяц скрывала в кухне и кормила моим хлебом большевика, своего любовника. И я знал это. Знал. Вот какова моя кровожадность, и в этом все дело. Быть с такими же, как они, мы не можем. А раз не можем, конец нам. Пишу при светильничке, масло и поплавок в банке. Темь, копоть, порчу зрение. В сущности, всем нам давно пора повеситься. Так мы забиты, замордованы, лишены всех прав и законов, живем в таком подлом рабстве, среди непрестанных заушений, издевательств. Какое самообладание у лошадей простого звания, не обращающих внимания на трудности существования. Милый мальчик, царство небесное ему. Это шутливые стихи одного молодого поэта-студента, поступившего прошлой зимой в полицейские, идейно, и убитого большевиками. Да, мы теперь лошади очень простого звания. 22 апреля. Вспомнился мерзкий день с дождем, снегом, грязью. Москва, прошлый год, конец марта. Через Кудринскую площадь тянутся бедные похороны. И вдруг, бешено стреляя мотоциклетом, вылетает с Никитской животное в кожаной картузе и кожаной куртке, на лету грозит, машет огромным револьвером и обдает грязью несущих гроб. «Долой с дороги!» Несущие шарахаются в сторону и, спотыкаясь, тряся гроб, бегут со всех ног. А на углу стоит старуха и, согнувшись, плачет так горько, что я невольно приостанавливаюсь и начинаю утешать, успокаивать. Я бормочу. «Ну, будет, будет, Бог с тобой». Спрашиваю. «Родня, верно, покойник-то?» А старуха хочет передохнуть, одолеть слезы и, наконец, с трудом выговаривает. «Нет, чужой, завидую». И еще вспомнилась Москва, конец марта позапрошлого года. Большой толстый князь Трубецкой кричит, театрально сжимая свои маленькие кулачки. «Помните, господа, бгузский сапог безжалостно газдавит нежные гостки гузской свободы, все на защиту ея!» Устами князя говорили тогда сотни тысяч уст. Нечего сказать, нашли для кого защищать русскую свободу. Зимой 18-го года те же сотни тысяч возложили все свои упования на спасение только уже не русской свободы, именно через немцев. Вся Москва бредила их приходом. Понедельник, газет нет. Отдых в моем помешательстве, длящемся с самого начала войны, на чтении их. Зачем я над собой зверствую, рву себе сердце этим чтением? На редкость твердо уверены все эти пешехоновы, что только им принадлежит решение российской судьбы. И когда же? Когда они должны были бы в тартарары провалиться хотя бы от одного стыда за все то, что они явили на диво всему миру за свое шестимесячное царствование в 17-м году. Совершенно нестерпим большевистский жаргон. А каков был вообще язык наших левых? С цинизмом, доходящим до грации. Нынче брюнет, завтра блондин. Чтение в сердцах. Учинит допрос с пристрастием. Или третьего не дано. Сделать надлежащие выводы. Кому сие ведать надлежит? Варится в собственном соку. Ловкость рук. Нововременские молодцы. А это употребление с какой-то якобы ядовитейшей иронией, неизвестно над чем и над кем, высокого стиля. Ведь даже у Короленко, особенно в письмах, это на каждом шагу. Непременно не лошадь, а Россинант. Вместо «я сел писать», я оседлал своего Пегаса. Жандармы, мундиры небесного цвета. Кстати, о Короленко. Летом 17-го года какую громовую статью напечатал он в «Русских ведомостях» в защиту Раковского? По вечерам жутко мистически. Еще светло, а часы показывают что-то нелепое, ночное. Фонарей не зажигают, но на всяких правительственных учреждениях, на чрезвычайках, на театрах и клубах имени Троцкого, имени Свердлова, имени Ленина прозрачно горят какие-то медузы, стеклянные розовые звезды. И по странным пустым, еще светлым улицам, на автомобилях, на лихачах, очень часто с разряженными девками, мчится в эти клубы и театры, глядеть на своих крепостных актеров, всякая красная аристократия, матросы с огромными браунингами на поясе, карманные воры, уголовные злодеи, какие-то бритые щеголи во френчах, в развратнейших галифе, в фронтовских сапогах, непременно при шпорах, все с золотыми зубами и большими темными кокаинистическими глазами. Но жутко и днем. Весь огромный город не живет. Сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоеванным и завоеванным как будто бы каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует сладков, плюет семечки, кроет матом. По Дерибасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно запавшего борца. Лежит в красном гробу, а впереди оркестры и сотни красных и черных знамен, или чернеют кучки играющих на гармониях, пляшущих и вскрикивающих. «Эй, яблочко, куда котишься?» Вообще, как только город становится красным, тотчас резко меняется толпа, наполняющая улицы. Совершается некий подбор лиц, улица преображается. Как потрясал меня этот подбор в Москве! Из-за этого больше всего и уехал оттуда. Теперь то же самое в Одессе. С самого того праздничного дня, когда в город вступила революционно-народная армия, и когда даже на извозчичьих лошадях, как жар, горели красные банты и ленты. На этих лицах прежде всего нет обыденности, простоты. Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-халуйским вызовом всему и всем. И вот уже третий год идет нечто чудовищное. Третий год только низость, только грязь, только зверство. Ну, хоть бы насмех, на потеху что-нибудь уж не то, что хорошее, а просто обыкновенное, что-нибудь просто другое. Нельзя огулом хаять народ. А белых, конечно, можно. Народу, революции, все прощается. Все это только эксцессы. А у белых, у которых все отнято, поругано, изнасиловано, убито, родина, родные, колыбели и могилы матери, отцы и сестры, эксцессов, конечно, быть не должно. Революция – стихия. Землетрясение, чума, холера – тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются. А революции всегда углубляют. Народ, давший Пушкина, Толстого. А белые не народ? Салтычиха, крепостники и зубры. Какая вековая низость шулерничать этой салтычихой, самой обыкновенной сумасшедшей. А декабристы, а знаменитый Московский университет 30-х и 40-х годов, завоеватели и колонизаторы Кавказа, все эти западники и славянофилы, деятели эпохи великих реформ, кающийся дворянин, первые народовольцы, Государственная дума, а редакторы знаменитых журналов, а весь цвет русской литературы, а ее герои, ни одна страна в мире не дала такого дворянства. Разложение белых. Какая чудовищная дерзость говорить это после того небывалого в мире разложения, которое явил красный народ. Впрочем, многое и от глупости. Толстой говорил, что 9/10 дурных человеческих поступков объясняется исключительной глупостью. «В моей молодости, — рассказывал он, — был у нас приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последние гроши заводную металлическую канарейку. Мы голову сломали, ища объяснение этому нелепому поступку, пока не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глуп». 23 апреля. Каждое утро делаю усилия одеваться спокойно, преодолевать нетерпение к газетам, и все напрасно. Напрасно старался и нынче. Холод, дождь, и все-таки побежал за этой мерзостью, и опять истратил на них целых 5 целковых. Что Петербург? Что ультиматум румынам? Ни о том, ни о другом, конечно, ни слова. Крупно. Колчаку Волги не видать. Затем образовалось временно рабоче-крестьянское правительство Бессарабии. Нансен просит совет 4 о хлебе для России, где ежемесячно умирают от голода и болезней 100 000. Абрашко-гармонист Регинин из Биржевки продолжает забавлять красноармейцев. Тут вскочил, как ошарашенный Колчак, и присел от перепуга на столчак. В Париже баррикады, старый палач Клемансо в панике. Болгарский коммунист Касанов объявил войну Франции. Так буквально и сказано. В Одесский порт вчера пришло посыльное французское судно, а блокада продолжается, французы останавливают даже парусники. Все в городе диву даются, стараясь понять поведение французов, и все бегают на Николаевский бульвар смотреть на французский миноносец, сереющий вдали на совершенно пустом море, и дрожат, как бы не ушел, избавь Бог. Все кажется, что есть хоть какая-то защита, что в случае каких-нибудь уж слишком чрезмерных зверств над ними миноносец может начать стрелять, что если он уйдет, уже всему конец, полный ужас, полная пустота мира. Весь вечер сидел Волошин. Очень хвалил этого морского комиссара немеца. Он видит и верит, что идет объединение и строительство России. Читал свои переводы из Верхорна. Опять думаю, Верхорн – большой талант, но, прочитав 10 его стихов, начинаешь задыхаться от этого дьявольского однообразия приемов, диких преувеличений сумасшедшего большевистского нажима на воображение читателя. Русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица, толпа начала играть очень большую роль. Все, и литература особенно, выходит на улицу, связывается с ней и подпадает под ее влияние. И улица развращает, нервирует уже хотя бы по одному тому, что она страшно неумерена в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только гении, изумительный урожай. Гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь Северянин, Блок, Белый. Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении? И всякий норовит плечом пробиться вперед, ошеломить, обратить на себя внимание. Вот и Волошин. Позавчера он звал на Россию ангела мщения, который должен был в сердце девушки вложить восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты. А вчера он был белогвардейцем, а нынче готов петь большевикам. Мне он пытался за последние дни вдолбить следующее. Чем хуже, тем лучше, ибо есть 10 серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые прокаленные просветленные лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее. А.К. Толстой когда-то писал: «Когда я вспоминаю о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния. В русской литературе еще вчера были Пушкины толстые, а теперь почти одни проклятые монголы». Ночь на 24 апреля. Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое. Брошена была на полный произвол судьбы, и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны, величайшая на земле страна. Еще на 3000 верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами, дело было кончено. И кончено такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими 3000 верст, над вооруженной ордой, в которую превращались многомиллионная армия, уже переходила в руки комиссаров из журналистов вроде Соболя и Орданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество. Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу. Здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве, как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатающегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика. Извозчик тоже не знал, что ему делать, везти или не везти, и не знал, какую назначить цену. «В европейскую», — сказал я. Он подумал и ответил наугад. 20 целковых. Цена была по тем временам еще совершенно нелепая. Но я согласился, сел и поехал, и не узнал Петербурга. В Москве жизни уже не было, хотя и шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. Тоже, но еще в превосходной степени было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги. Один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый прямой провод. И кто только не кричал, не командировал тогда по этому проводу. По Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой. Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях в накидку, неработающими рабочими, гуляющей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими сладков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и все, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед. Были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами. «Теперь народ, как скотина без пастуха. Все перегадит и самого себя погубит. Я спросил, так что же делать? Делать, сказал он, делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету. Я взглянул вокруг на этот Петербург. Правильно, шабаш. Но в глубине-то души я еще на что-то надеялся. И в полное отсутствие правительства все-таки еще не совсем верил. Не верить, однако, нельзя было. Я в Петербурге почувствовал это особенно живо. В тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть. И дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследники носились и без умолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли ее и самих себя, что именно она, державная толпа, навсегда разбила оковы в своем священном гневе, и все старались внушить и себе, и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а как только временные распорядители, будто бы ей уже самой на то уполномоченные. Я видел Марсово поле, на котором только что совершили как некое традиционное жертвоприношение революции комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых. Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромный прах никому неведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее дощатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой. Я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. До картин ли нам было тогда? Но вот оказалось, что до картин. Старались, чтобы народу на открытие было как можно больше, и собрался весь Петербург во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто умоляли финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле. Не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу зари свободы, засиявшей над Финляндией. И из окон того богатого особняка, в котором происходило все это, и который стоял как раз возле Марсово поля, я опять глядел на это страшное могильное позорище, в которое превратили его. А затем я был еще на одном торжестве в честь финнов, после открытия выставки. И, бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет. Собрались на него все те же, весь цвет русской интеллигенции, то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но над нами всеми возобладал поэт Маяковский. Я сидел с Горьким и с финским художником Галлином. И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Гален глядел на него во все глаза, так как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил.